Глава 44. В утренней почте она обнаружила приглашение на съезд Ассоциации американских юристов, который должен был состояться в Акапулько. У Дженнифер было много дел, и она как бы отказалась от приглашения, но съезд должен был проходить как раз во время каникул Джошуа. Дженнифер подумала, что Джошуа понравится в Акапулько. Она сказала Синти: «Напиши, что я принимаю приглашение, и забронируй 3 билета на самолет». Она решила взять с собой миссис Маккей. За ужином она сообщила новость Джошуа. «Тебе бы хотелось поехать в Акапулько?» «Это в Мексике», — заявил он, — «на западном побережье». «Правильно». «А мы пойдем на нудистский пляж?» «Джошуа, говорят, там такие есть. Это же естественно, ходить голым». «Я подумаю об этом». «А я смогу там заняться подводной охотой?» Дженнифер представила, как Джошуа пытается вытащить большого тунца, и еле сдержала улыбку. «Посмотрим. Некоторые рыбы там слишком большие». «Вот и хорошо», — серьезно сказал Джошуа. «То, что легко, не приносит удовольствия. Нет никакого спортивного интереса». Ей казалось, что это говорит Адам. «Согласна. Чем еще там можно заняться?» «Ну, мы будем кататься на лошадях, смотреть достопримечательности. Только давай не будем смотреть церкви. Они все одинаковые». «Именно так говорил Адам. Если ты видел одну церковь, ты видел все церкви». Съезд начинался в понедельник. Дженнифер, Джошуа и миссис Маккей вылетели в Акапулько в пятницу утром рейсом авиакомпании «Браниф». Джошуа уже не в первый раз летел на самолете, ему это нравилось. Миссис Маккей дрожала от страха. Джошуа постарался успокоить ее. «Чего бояться? Если даже мы и разобьемся, то это произойдет за одну секунду». Миссис Маккей побледнела. Самолет приземлился в аэропорту имени Бенито Хуареса в 4 часа дня, и через 3 часа они уже были в Лас-Брисос. Отель находился в 8 милях от Акапулько и представлял собой городок из нескольких коттеджей, расположившихся на холме. У каждого коттеджа был свой дворик. В домике, где поселилась Дженнифер, был еще и плавательный бассейн. Гостиницу заказать было очень трудно, так как в это время в Акапулько проходило немало съездов и конференций, но Дженнифер позвонила одному из своих влиятельных клиентов, и через час он сообщил ей, что ее с нетерпением ждут в Лас-Брисос. Когда они устроились, Джошуа сказал: «Может, мы пойдем в город и послушаем, как они разговаривают? Я никогда не был в стране, где никто не говорит по-английски». Подумав немного, он добавил: «Ну, если, конечно, не считать Англию». Они направились в город на машине и бродили по Сокало, шумному торговому центру. К великому разочарованию Джошуа, все говорили только по-английски. В Акапулько было полно американских туристов. Они посетили пестрый базар на главном причале в старой части города, где продавалось все, что только можно себе представить. Днем они покатались в карете, запряженной лошадьми, и побывали на Пье-де-ля-Куэста, солнечном пляже. Вечером они вернулись в город. Они ужинали в ресторане «Армандо-ле-клуб», где кухня была превосходной. «Я обожаю мексиканскую кухню», — заявил Джошуа. — «Я рада», — сказала Дженнифер. — «Только это французская кухня». — «Зато вкус еды мексиканский». В субботу они отдыхали целый день. С утра они занимались покупками на улице Кебрада, где было много хороших магазинов. Пообедали в мексиканском ресторане «Койюка-22». Джошуа спросил: — «Это, наверное, тоже французский ресторан?» — «Нет, гринго. Здесь все настоящее». «А кто такой Гринго?» «Это ты, дружок». Проходя мимо Пласа Калета, они увидели афиши с приглашением посетить петушиный бой. Джошуа смотрел на афишу, широко раскрыв глаза, и Дженнифер спросила: «Хочешь посмотреть петушиный бой?» Джошуа кивнул. «Если это не очень дорого, потому что если у нас закончатся деньги, мы не сможем вернуться домой. Думаю, что мы это как-нибудь уладим». Они вошли внутрь и стали наблюдать за боем. Дженнифер сделала ставку за Джошуа, и его петух победил. Когда Дженнифер предложила вернуться в отель, Джошуа сказал: «Мам, а может, посмотрим на ныряльщиков?» Ему рассказал о них управляющий отелем. «Ты уверен, что не хочешь отдохнуть? Если ты устала, то, конечно, вернемся в отель. Я совсем забыл про твой возраст». «Мой возраст не имеет значения». Дженнифер повернулась к миссис Маккей. «Вы поедете с нами?» «Разумеется», — простонала она. Ныряльщики прыгали со скал в Ла-Кебрада. Дженнифер, Джошуа и миссис Маккей стояли на смотровой площадке, наблюдая, как ныряльщики прыгали с высоты в 150 футов в узкую щель между скал, рассчитывая время таким образом, чтобы попасть в набегающую волну. Малейший просчет, и их ждала неминуемая смерть. Когда представление закончилось, к ним подошел мальчик, собирающий деньги. «Один песо, пожалуйста». Дженнифер дала ему 5 песо. Ночью ей снились ныряльщики. В Лас-Брисос имелся собственный пляж Ла-Конча, и в воскресенье утром Дженнифер, Джошуа и миссис Маккей поехали туда на джипе, который выделялся для гостей. Погода была отличной, в бухте на бирюзовых волнах качались катера и яхты. Стоя у кромки воды, Джошуа наблюдал, как отдыхающие катаются на водных лыжах. «Мам, ты знаешь, что этот спорт придумали в Акапулько?» «Нет, откуда ты это знаешь?» «Не помню. То ли вычитал в книжке, то ли сам придумал». «Я склоняюсь к последнему». «Это значит, что я не смогу покататься на водных лыжах?» «Катера слишком быстрые. Тебе не страшно?» Джошуа посмотрел в море. «Тот человек сказал: я отправлю тебя домой к Иисусу». А затем вбил мне в руку гвоздь. Впервые за все время он вспомнил об этом ужасном случае. Став перед ним на колени, Дженнифер обняла Джошуа. «Почему ты вспомнил об этом?» Он пожал плечами: «Не знаю. Может, потому что Иисус ходил по воде, и здесь все тоже ходят по воде?» Он посмотрел на ее искаженное гримасой лицо. «Извини, мам, я почти об этом не думаю, честно». Крепко прижав его к себе, она сказала: «Все хорошо, мой милый. Конечно, ты можешь покататься на водных лыжах. Только давай сначала пообедаем». На пляже в Ла-Конче был открытый ресторан. Столики были накрыты розовыми скатертями и стояли под полосатыми зонтиками. Здесь же располагался шведский стол с невообразимым количеством закусок и блюд. Омары, крабы, осетрина, мясо, разнообразные овощи и фрукты. Джошуа 3 раза ходил за добавкой и, наконец, довольный, откинулся на стуле. «Это очень хороший ресторан», — заявил он. «И мне все равно, какая тут кухня». Он встал. «Пойду узнаю насчет водных лыж». Миссис Маккей почти не прикасалась к еде. «Вы себя хорошо чувствуете?» — спросила Дженнифер. «Вы ничего не едите?» Наклонившись вперед, миссис Маккей угрюмо прошептала: «Не хочу испытать месть Монтесумы. Думаю, вы зря беспокоитесь». «Я не могу есть иностранную пищу», — ответила миссис Маккей. Джошуа подбежал к столу и сказал: «Я договорился насчет катера. Можно я сейчас пойду кататься? А, мам?» «А ты не хочешь немного подождать?» «Зачем? Пускай у тебя в животе уляжется». «Мам!» — заныл он. Миссис Маккей осталась на берегу, а Дженнифер и Джошуа сели в катер. Джошуа получил свой первый урок по катанию на водных лыжах. Первые 5 минут он постоянно падал, но потом стал ездить так, будто занимался этим с рождения. К концу дня он уже мог выделывать различные трюки и даже кататься без лыж на одних пятках. Остаток дня они провели, нежась на песке и купаясь в бассейне. Когда они на джипе возвращались в отель, Джошуа прижался к Дженнифер и сказал: «Знаешь, мам, это, наверное, был самый лучший день в моей жизни». И ей сразу же вспомнились слова Майкла Моретти: «Я хочу, чтобы ты знала, это был самый лучший вечер в моей жизни». В понедельник Дженнифер проснулась рано и принялась одеваться, чтобы поехать на съезд. Она надела темно-зеленую юбку и просторную блузку, вышитую огромными красными розами. Она посмотрела на свое отражение в зеркале и осталась довольна. Что бы там Джошуа ни говорил о ее возрасте, она выглядела как его 34-летняя сестра. Она засмеялась и подумала, что это самая лучшая мысль, которая пришла ей в голову за последнее время. Она позвала миссис Маккей: «Я отправляюсь на работу. Следите за Джошуа. Смотрите, чтобы он долго не находился на солнце». Центр для проведения съездов представлял собой комплекс из 5 зданий, соединенных между собой крытыми террасами, расположенной на 35 акрах парковой зоны. На аккуратно подстриженных газонах стояли статуи до Колумбовой эпохи. Съезд Ассоциации американских юристов проходил в Теотиуакане, главном зале, вмещающем 7500 человек. Зарегистрировавшись, Дженнифер вошла в огромный зал. Он был переполнен. В толпе Дженнифер увидела несколько знакомых и друзей. Здесь не было строгих костюмов и платьев. Все переоделись в цветастые рубашки и брюки. Такое впечатление, что все они собрались в отпуск. Вот поэтому съезд и проводится в Акапулько, а не в Чикаго или Детройте, — подумала Дженнифер. Здесь можно снять галстуки и погреться под тропическим солнцем. В дверях Дженнифер вручили программу съезда, но, разговорившись со знакомыми, она не обратила на нее никакого внимания. Из громкоговорителя раздался голос: «Пожалуйста, внимание! Будьте добры занять свои места. Начнем работу. Пожалуйста, садитесь». Люди неохотно стали расходиться по своим местам. Дженнифер посмотрела на президиум. В центре стоял Адам Уорнер. Дженнифер застыла, глядя, как Адам занял кресло недалеко от микрофона. Она почувствовала, как забилось ее сердце. Последний раз она видела Адама в итальянском ресторане, где он сообщил ей о беременности Мэри Бет. Первым желанием Дженнифер было бежать отсюда. Она понятия не имела, что здесь будет присутствовать Адам. Она не могла вынести этого. Она знала, что ей надо уходить. «Усаживайтесь побыстрее и начнем работу». Все вокруг сели, и только Дженнифер оставалась стоять. Она быстро опустилась в кресло, решив, что выйдет отсюда при первой же возможности. «Для нас большая честь, — сказал председатель, — что сегодня среди нас присутствует кандидат на пост президента Соединенных Штатов, член Нью-Йоркской ассоциации юристов, сенатор Соединенных Штатов. Рад представить вам сенатора Адама Уорнера». Дженнифер смотрела, как Адам встал, кланяясь в ответ на шумный аплодисмент. Подойдя к микрофону, он оглядел зал. «Спасибо, господин председатель. Уважаемые дамы и господа». Голос Адама буквально завораживал. В зале воцарилась полная тишина. Сегодня мы собрались здесь по многим причинам. Он сделал паузу. Кто приехал позагорать? Кто понырять с аквалангом? Раздался одобрительный смех. Но в основном мы собрались здесь, чтобы обменяться опытом и обсудить новые концепции. Сегодня, как никогда раньше, юристы подвергаются критике. Даже верховный судья нелестно отозвался о нашей деятельности. Дженнифер нравилось, как он произносил слово «нашей», ставя себя наравне со всеми. Она почти не слышала, что он говорит, а только слушала его голос, наблюдала за его жестами. Он провел рукой по волосам, и сердце у Дженнифер замерло. Именно так делал Джошуа. Сын Адама был всего в нескольких милях отсюда, а Адам никогда не узнает об этом. В голосе Адама звучали металлические нотки. В этом зале есть немало адвокатов, занимающихся уголовным правом. Должен признать, что я всегда считал эту сферу наиболее волнующей. Уголовные адвокаты часто имеют дело с жизнью и смертью. Однако, — он повысил голос, — есть среди них и такие... Дженнифер заметила, как интонацией он противопоставляет их себе, которые позорят нашу профессию. Американская система юриспруденции основывается на праве каждого гражданина на справедливый суд. Но когда из суда делают посмешище, когда адвокаты прилагают весь свой талант и энергию, чтобы обойти закон, здесь надо принимать ответные меры. Все взгляды были обращены на Адама. Я говорю об этом, дамы и господа, исходя из личного опыта. Мне не нравится многое из того, с чем я сталкиваюсь. Недавно я возглавлял комиссию по расследованию преступности в Соединенных Штатах. И хочу сказать, что работа комиссии часто блокировалась влиятельными людьми из правоохранительных органов. Я видел судей, которые брали взятки, семьи свидетелей, получавших угрозы. Я знаю, что часто исчезают ключевые свидетели. Организованная преступность, как удав, стягивает кольца вокруг нашей экономики, проглатывает суд, угрожает нашей жизни. Большая часть юристов — это честные люди, добросовестно выполняющие свою работу. Но я хочу предупредить тех, кто ставит себя выше закона. Вы совершаете большую ошибку и когда-нибудь заплатите за это. Спасибо. В зале началась овация. Дженнифер тоже встала со всеми, горячо аплодируя, но она все еще думала о последних словах Адама. Ей казалось, что он сказал их непосредственно ей. Дженнифер направилась к выходу, прокладывая себе путь через толпу. Когда она уже была рядом с дверью, ее окликнул знакомый мексиканский адвокат, с которым она работала год назад. Галантно поцеловав ей руку, он сказал: «Для меня встреча с вами — большая честь. Давайте поужинаем сегодня вместе. Я настаиваю». Дженнифер пообещала Джошуа, что сегодня вечером они пойдут в клуб «Мария Элена» смотреть фольклорные танцы. «Извините, Луис, у меня запланирована встреча». В его черных влажных глазах сквозило отчаяние. «Тогда, может, завтра?» Прежде чем Дженнифер смогла ему ответить, к ней подошел помощник окружного прокурора Нью-Йорк. «Привет», — сказал он. «Что это ты тут делаешь?» «Как насчет поужинать сегодня вместе? Тут есть чудесная дискотека со стеклянным полом и зеркальным потолком. Называется «Непента». Звучит заманчиво, спасибо, но вечером я занята». Через несколько секунд Дженнифер стояла в кольце юристов, с которыми она когда-то работала. Она была знаменитостью, и всем хотелось поговорить с ней. Ей удалось избавиться от них только через полчаса. Она пошла в сторону вестибюля и вдруг увидела, как навстречу ей, окруженный репортерами и охраной, движется Адам Уорнер. Дженнифер хотела развернуться, но было уже поздно. Адам увидел ее. «Дженнифер!» Сначала она намеревалась сделать вид, что не слышала, но ей не хотелось ставить его в неловкое положение перед другими. Она только поздоровается с ним и уйдет. Она смотрела, как Адам направился к ней, говоря репортерам: «Больше мне нечего вам сказать, дамы и господа». Через секунду он уже коснулся ее руки, глядя ей в глаза. Казалось, они никогда не разлучались. Стоя в вестибюле, окруженные толпой, они были одни в этом мире. Дженнифер не знала, сколько времени они стояли таким образом. Наконец Адам произнес: «Я думаю, нам стоит выпить». «Лучше не надо». Ей хотелось поскорее уйти. Адам покачал головой. «Протест отклоняется». Взяв ее под руку, он повел ее в бар. Они с трудом нашли свободный столик. «Я тебе звонил и писал письма», — сказал Адам, — «но ответа не получил». Он вопросительно посмотрел на нее. «Не было ни дня, чтобы я не думал о тебе. Почему ты исчезла?» «По волшебству?» — ответила Дженнифер. К столику подошел официант. Адам спросил у Дженнифер: «Что ты будешь пить?» «Ничего. Мне действительно надо идти, Адам». «Ты не можешь уйти. Мы будем праздновать годовщину революции. Нашей или мексиканской? А какая разница?» Он повернулся к официанту. «Две маргариты». «Нет, я...» «Ладно», — подумала она, — «так уж и быть». «Мне двойную», — сказала Дженнифер. Официант кивнул и ушел. «Я столько читала про тебя», — сказала Дженнифер. «Я очень горжусь тобой, Адам». «Спасибо». Он колебался. «Я про тебя тоже много читал». «Но не гордишься мной», — ответила она таким же тоном. «Похоже, у тебя много клиентов из синдиката». Дженнифер почувствовала, что ей нечего сказать. «Я полагала, что твой доклад окончен». «Это не доклад, Дженнифер». «Я беспокоюсь о тебе. Я поставил себе целью покончить с Майклом Моретти, и я добьюсь этого». Дженнифер посмотрела по сторонам. В баре было полно юристов. «Ради бога, Адам, не будем спорить, особенно здесь». «А где тогда?» «Нигде. Майкл Моретти — мой клиент. Я не могу говорить с тобой о нем». «Я хочу поговорить с тобой». «Где?» Она покачала головой. «Я же тебе сказала. Я хочу поговорить о нас». «Нас уже нет». Она хотела встать. Адам взял ее за руку. «Пожалуйста, не уходи. Я не могу тебя отпустить». Нехотя Дженнифер опустилась на стул. Адам смотрел ей прямо в глаза. «Ты когда-нибудь думала обо мне?» Дженнифер смотрела на него и не знала, смеяться ей или плакать. Думала ли она о нем? Он жил в ее доме. Она целовала его каждое утро, готовила ему завтрак, плавала с ним на яхте, любила его. «Да», — наконец сказала Дженнифер, — «я думаю о тебе. Я рад». «Ты счастлива?» «Конечно». «Быстро». «Слишком быстро», — ответила она. Она постаралась, чтобы ее голос звучал небрежно. «У меня хорошая клиентура, приличное состояние. Я много путешествую, встречаюсь с привлекательными мужчинами. Как твоя жена?» «Все нормально», — тихо ответил он. «А дочь?» Он кивнул, и на его лице была написана гордость. «Саманта — чудный ребенок. Она так быстро растет. Ей столько же лет, сколько и Джошуа». «Ты так и не вышла замуж?» «Нет». Пауза затянулась. Дженнифер не знала, что сказать. Адам посмотрел ей в глаза и сразу все понял. Он сжал ее руку. «О, Дженнифер, моя дорогая!» Дженнифер почувствовала, как краска залила ее лицо. Она знала, что может совершить ужасную ошибку. «Адам, мне надо идти. У меня свидание». «Отмени его», — потребовал он. «Извини, не могу». Ей хотелось как можно быстрее уйти отсюда, забрать сына и улететь домой. «Завтра днем я должен улететь в Вашингтон, но я изменю свои планы, если ты согласишься встретиться со мной сегодня вечером», — сказал Адам. «Нет, Дженнифер, я не могу тебя отпустить. Не могу. Нам надо поговорить. Давай поужинаем вместе». Он крепко сжал ее руку. Она посмотрела на него и поняла, что не сможет отказать. «Пожалуйста, Адам», — умоляюще произнесла она, — «нас не должны видеть вместе. Если ты охотишься за Майклом Моретти, это не имеет никакого отношения к Майклу Моретти. Один мой друг предложил мне воспользоваться своей яхтой. Она называется «Палома Бланка». Она стоит в яхт-клубе. В 20:00. Я не приду. Я буду ждать тебя». Возле стены за столиком сидел Ник Витто с двумя путанос, которых привел ему один друг. Обе были хорошенькими и совсем еще девчонками. Такие нравились Нику. Друг пообещал, что они большие мастерицы, и это было правдой. Они терлись об него, шепча на ухо непристойности, но Ник их не слушал. Он смотрел на столик, за которым сидели Дженнифер Паркер и Адам Уорнер. «Может, поднимемся в номер, дорогой?» — предложила одна из девчонок. Нику Витте хотелось подойти к Дженнифер и ее спутнику, чтобы поздороваться, но девчонки стали гладить его между ног. «Сейчас они отлично поразвлекаются». «Да, пошли наверх», — сказал Ник Витто.